Глава 30. Адам. Вот и воскресенье наступило. «Данечка, котик, торопишься?» Софа черной кошкой перебегает дорогу. Стопорица встает на четыре лапки, кладет две на маникюренные лапки мне на плечо, на двух других стоит, делает вид, что стряхивает мусор с моего плеча. «Очень тороплюсь». «Куда?» «Догадайся». Ехидно улыбаюсь. «Сегодня званый ужин, едешь за невестой? Так рано?» Киваю многозначительно. «Надо приготовить любимую к встрече с тобой, чтобы анафилактического шока не случилось». «Очень смешно!» Рыжая прищуривается, обдумывая, стоит ли меня о чем-то просить. Решается. «Не смей привозить ее бабку, старьевщицу! Потеряй бабулю по дороге в каком-нибудь супермаркете!» «Неужели наша королевишна испугалась конкуренции?» Надрывно хохочу. «Не говори глупости!» Шипит красавица, убирая руки с моего плеча. «Подумаю над твоей просьбой!» Чешу лоб. «Ты же понимаешь, за все придется платить!» Гляжу на родственницу, хлопающую глазками. «Не так, как ты привыкла!» Опережаю ее предложение. «Как же она меня достала с домашним харассментом!» И даже пожаловаться некому на нее. Уж Софа постарается, чтобы не поверили именно мне. Можно было бы деду слить ее напрямую, но я не привык играть грязно. Победа должна достаться в честном бою. Все-таки я урожденный Даниил Князев. Мне пора. Вырываюсь из Софкиных лапок, выбираюсь из дома на улицу. Краем глаза замечаю, что дед Захар следит за мной, прильнув к окну в собственной спальной комнате. Падаю за руль дорогого внедорожника «Бугатти». Гляжу на себя в зеркало заднего вида. Красавец! Надеюсь, Ариша оценит и полюбит меня еще больше. И не только за синие глаза. Скольжу взглядом по огромной коробке с набором кукол Monster High. Немного нервничаю, как пройдет свидание вживую, а не вслепую, но в целом... Настроен решительно. Выруливаю на шоссе, еду к Пчелкиным Закалюжным, живущим на Рублевском шоссе. Дом Евы менее презентабельный, чем наш, но в целом годен для жизни. Подъезжаю к дому Евы, долго причесываюсь. Вернее сказать, жду, когда бешеный пульс утомится. Едва наступает долгожданная тишина, выхожу из машины, иду по аллее, шуршащими листьями к симпатичному аккуратному домику. В одной руке несу кукол, второй пытаюсь расстегнуть пуговицы модного серого пальто. Звоню. Жду. Даже предположить не могу, какая реакция будет у девушки на новость дня. Терять мне абсолютно нечего. Рискую всем. Если сегодня предстоит знакомство с дедом, то Ева должна увидеть мое истинное лицо. Дверь открывается, меня встречает бабуля и Ариша. Долго разглядывают, пытаясь понять, где раньше видели. Широко улыбаюсь в надежде, что узнают по зубам. Конечно, я не крокодил, но все же. Вдруг поможет. «Это я!» Играю пантомиму, показывая руками, что у меня длинные волосы. Надуваю щеки, изображая то ли хомяка, то ли полоумного. «Ты? Преследуешь?» Первым меня узнает Ева. Ее аппетитная фигурка вырастает из-за спины бабули. К сожалению, молодая женщина видит во мне не Адама, а мажора из кафе, захватившего ее столик. Милое личико девушки перекошено. «Сама поговорю с ним», — выпроваживает мать и дочь. «Ариша, стой!» — отдаю девочке набор кукол. «Издеваешься?» — шипит Ева. «Сначала отобрал игрушку у ребенка, теперь даришь?» «Не понимаю, о чем ты?» — говорю как можно ласковее. «Не стоит злить голодную тигрицу». Аришка с радостью выхватывает у меня из рук огромную коробку, убегает. «Ева, это я, Адам. Ловлю девушку за руку». «Что?» — в огромных карих глазах застывает испуг. «Ну, просто я в прошлый раз был в гриме, в парике, а сейчас нормальный, обычный». «Нормальностью тут не пахнет. Сейчас полицию вызову». «Послушай меня», — умоляю ее. Готов упасть на колени, но уверен, что упрямица не оценит. Ева пытается вырваться, но я держу ее крепко. Стоим, сцепившись, застыв в дверном проеме, уставившись друг другу в глаза. А мела над головами не хватает. Не в тему шучу, пытаясь разрядить обстановку. Гневно молчит, не реагирует. «Ты понравилась мне еще тогда в кафе. Такая вся растакая». «Какая?» Рычит по-тигриному, но я ее понимаю. Ну, колючая, необычная, странная, не как все. Так себе комплименты. Тебе бы на курсы пикапа походить, Ева. Я понимаю. Красивая сексуальная ведьма не дает договорить, обрывает на полуслове. Как ты меня обманул? И главное, зачем? Хотел отомстить за то, что я с тобой спорила? Ты мне понравилась, отвечаю искренне. Не верю, вредина ты. На всякий случай покрепче обнимаю малышку, чтобы не вздумала бежать, хотя она уже и не вырывается. А ты у нас незамутненный, однако. Ева качает русы головой. Это плохо или хорошо? Думаю, вы все богатые такие, для вас это норма. Так-то ты тоже не бедная. Бросаю беглый взгляд на спину Евы. В огромном холле высятся старинные шкафы ручной работы. «Это все не мое!» — выпаливает испуганно красотка. «Бабушкина!» «Но ты же ее наследница!» «А вот и нет! Скорее всего, брат!» Ева осуждающе смотрит на меня. Ее взгляд полон презрения. Жду, что она еще скажет обо мне. Пусть выговаривается девчонка. Тем временем скольжу взглядом по шикарной фигурке, обтянутой тонким голубым свитером и синими брючками. «А зачем тебе знать, кто наследует бабушкин бизнес и имущество?» Неожиданно выпаливает Ева и вскидывает на меня глаза цвета слабо заваренного кофе, в который по ошибке подсыпали черные чаинки. «Забавно, но меня твои деньги абсолютно не интересуют. Только мои. Прощаешь за розыгрыш». «Шалость удалась. Выглядел ты отлично, Адам. Так понимаю, что имя фальшивое?» «Ник для соцсетей». «Ясно, понятно».